Восток постепенно белел, и теперь мы могли видеть несколько вдаль при холодном сером свете. Квадратный массивный дом с его темными пустыми окнами и высокими обнаженными стенами остался позади нас, грустный и заброшенный. Наш путь шел по парку, между ямами и канавами, пересекавшими его. Вся местность с разбросанными кучами мусора и жалкими кустарниками носила зловещий вид, вполне гармонировавший с мрачной трагедией, нависшей над домом. Достигнув стены, Тоби побежал вдоль, под ее тенью, и, наконец, остановился в уголку, осененном молодым буком. На месте соединения двух стен оказалось несколько вынутых кирпичей, а оставшиеся трещины были так сглажены и утоптаны, как будто ими постоянно пользовались, как лестницей. Холмс взобрался на стену и, взяв от меня собаку, перебросил ее на другую сторону. «Вот отпечаток руки человека с деревянной ногой», — сказал он. «Видите? Маленькое пятно крови на белой штукатурке. Какое счастье, что со вчерашнего дня не было сильного дождя. След останется на земле, несмотря на то, что они убежали 28 часов тому назад». Признаюсь, я сомневался, чтобы это было возможно ввиду большой езды на лондонской дороге. Но мои страхи скоро рассеялись. Тоби, ни минуты не колеблясь, шел вперед своей развалистой походкой. Очевидно, острый запах криазота был сильнее всех остальных запахов.